Две записи из Алиной тетради весны 1919 года, 6 лет. Пришел вечер. Я стала уже мыться. Вдруг послышался стук. Я еще с мокроватым лицом, накинув на себя Маринину шелковую шаль, быстро спустилась и спросила, кто там? Марина знала ту полудевочку, актрису Софью Евгеньевну Галлидей. Там, за дверью, послышались слова. «Это я, Аля, это Соня». Я быстро открыла дверь, сказав, «Софья Евгеньевна, душенька, дитя мое дорогое, девочка моя!» воскликнула Галлидей. Я же быстро взошла через лестницу к Марине и восторженно сказала, «Галлидей!» Но Марины не было, потому что она ушла с Юрой Н. на чердак. Я стала мыть ноги. Вдруг слышу стук в кухонную дверь. Отворяю. Входит Софья Евгеньевна. Она садится на стул, берет меня на колени и говорит, «Моего милого ребенка оставили. Я думаю, нужно всех гостей сюда позвать». «Но как же я буду мыть ноги?» «Ах, да, это худо». Я сидела, положив лицо на мягкое плечо Галлидей. Галлидей еле-еле касалась моей шали. Она ушла, обещав прийти проститься. Я же вижу, что ее нет, и в одной рубашке, накинув на себя шаль, вхожу к Галлидей и сажусь к ней на колени. Там были Юра С., еще один студиец и Галлидей, а Марина еще раньше ушла с Юрой Н. на чердак. Я пришла совсем без башмаков и сандалий, только в одних черных чулках. Трогательно. Юра С. подарил мне белый пирожок. Галлидей была весела и гладила мои запутанные волосы. Пришла знакомая Галлидей, послышались чьи-то шаги на крыше. Оказалось, что Марина с Юрой Н. через чердачное окно вместе ушли на крышу. Юра С. влез на крышу со свечой, воскликнув, «Дайте мне освещение для спасения хозяйки». Я сидела на подоконнике комнаты, слегка пододвигаясь к крыше. Галлидей звала свою знакомую и говорила, «Ой, дитя идет на крышу. Возьмите безумного ребенка». Подошла барышня, чтобы взять меня, но я билась. Наконец, сама Галлидей сняла меня и стала нести в кровать. Я не билась и говорила, «Галлида гадкая. Галлиду я не люблю». Она полусмеялась и дала меня Серову, говоря, что я слишком тяжела для ее рук. Только что они усадили меня, как вдруг я увидала Марину, которая сходила с чердака. Галлидей, когда несла меня, то все говорила, «Аля, успокойся, ты первая увидишь Марину». Марина держала в руках толстую свечу в медном подсвечнике. Галлидей сказала Марине, «Марина, Алечка сказала, что она меня не любит». Марина очень удивилась, как я думаю.